Ты сидишь на травке, допиваешь свой бензин. Угости меня, скажи, что ты не пьешь один. Все это crabs in the bucket. Crabs in the bucket. Если ты раскрашен, как пасхальное яйцо, будь готов, что кто-то разобьет тебе лицо. Все это crabs in the bucket. Crabs in the bucket. Чти заветы предков и живи в пример отца. Ближняя соломка лучше дальнего сенца. Постулаты Бора криптографию учи. В школьной раздевалке подзатыльник получи. Все это crabs in the bucket. Crabs in the bucket. Crabs in the bucket. Crabs in the bucket. Дисциплина кухни без картофельных глазков. Сладкая наука для желудочных мозгов. По твоей спине стекает их голодный взгляд. Стоит оступиться, и они тебя съедят. Все это crabs in the bucket. Crabs in the bucket. Crabs in the bucket. Crabs in the bucket.